Глава четвертая. Макар Вишневский. Я стоял у панорамного окна, скрестив руки на груди. Что это нахрен было? Покушение в разгар дня на мою персону? А девка? Откуда она взялась со своими пирожными? Мелькали мысли в тяжелой голове, пока охрана терзала отловленного байкера на полу приемной яхт-клуба. «Простите, Макар Демидович, пожалуйста, простите!» Схлипывал байкер, ползая по мраморному полу. Куртка и толстовка лихого наездника были изодраны в клочья, глаз заплыл, а из носа сочилась кровь. Два громилы с презрением следили за ним, немигающим взглядом, ожидая от меня новой команды ФАС. «Алиса Фридман наняла меня, чтобы я вас припугнул. Я и стрелял-то исключительно по витрине. Она обещала щедро заплатить за новое скандальное шоу, а мне так нужны деньги». Я не двигался. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. Сука-жена сговорилась с адвокатом, чтобы припугнуть меня посреди дня в дурацкой кофейне для влюбленных. Мне было совсем не жаль стонущего в луже собственной крови урода. Он точно не испытывал никакой жалости, целясь мне в грудь. Если бы не глупая потасовка с пирожными, вряд ли я бы сейчас стоял здесь, пусть даже наемник и целился исключительно по витрине. Не видя никакой реакции на его мольбу, байкер подался мне навстречу. «Простите, пожалуйста, простите!» — завыл он. Я окинул его полным презрения взглядом. «Не смей пачкать кровью пол, мразь!» «Что с ним делать, босс?» Один из охранников приподнял темную бровь. «Что с ним делать?» Я ядовито ухмыльнулся. «Бить еще, а потом вышвырнуть в море! Не сезон, никто его не выловит! Пусть идет на корм рыбам!» «Не надо!» — зарыдал наемник, и его стоны потонули в глухих ударах. «Хотя нет». Подойдя ближе, прорычал я. «Ни к чему море кормить трупами. Отвезите его на квартиру Алисы Фридман, выломайте дверь и швырните его прямо ей под ноги». Уловив мою задумку, охранники одновременно кивнули и подхватили окровавленного бедолагу под руки. «Иван!» — раздраженно прикрикнул я в приоткрытую дверь. «Вызови уборщицу, пусть вымоет пол в моем кабинете, немедленно!» Заглянув в приемную, мой сводный брат истерично заломил руки. Увидев на полу кровь, он побледнел, и его тут же затошнило. «Макар, можно же было обойтись без этого!» «Без этого? Слабак! Как ты собираешься выжить на побережье, если не можешь даже спокойно смотреть на кровь?» Я разъяренно взглянул на брата. «В этом мире есть и светлая сторона!» Хватая со стола бумажный пакет, процедил через крепко сцепленные зубы Иван и бросился прочь из приемной. «Светлая сторона, говоришь?» Догнав его в туалете, я навис над ним. «На меня организовали покушение, а я должен думать о добром и светлом?» Иван рвало в туалете, вызванные мной уборщики отчаянно натирали помещение, а я звонил изворотливому, как гадюка, адвокату бывшей женушки Ринату Ахметову. «Не игнорировал бы встречу, да?» Прорычал в трубку. «Не будет больше никаких встреч с Алисой, так ей и передай. Мой адвокат свяжется с вами перед следующим судебным заседанием. Она не получит ни гроша!» Он что-то мычал насчет недоразумения, за которое не несет ответственности, но я не стал его слушать, просто вырубил мобильник. Дверь за уборщиками захлопнулась, и я, наконец, остался один. Подойдя к окну, я пялился на бурлящее море. Изумрудные волны шипели, взрывались, разбивались об острые камни тысячи брызг. Над рваным небом носились голодные чайки. Пейзаж за окном снова и снова повторял мое душевное состояние. Перед глазами внезапно всплыла девка, которая спасла меня своим дурацким выпадом с салфетками и которую я накрыл собой во время покушения. Кто она такая? Я вдруг понял, отчего снова мысленно возвращаюсь к ней. Понял, отчего на несколько мгновений окружающий мир перестал существовать. Ее глаза. У нее были глаза цветом точь-в-точь, как бурлящее сейчас за окном море. Чистые, непорочные, нежные. Дикое побережье и хищное море были моей самой большой любовью в этом мире. Ничто не завораживало меня так, как эта стихия и опасная местность. Мне казалось, не может быть глаз такого редкого оттенка. Зазвонил мобильник. Звонили мои люди, которых я отправил к бывшей жене вместе с наемником. «Дело сделано, босс. выбили дверь и швырнули ей его прямо в ванну с пеной. Моих губ коснулась мстительная улыбка. «Визжала?» — поинтересовался я. «Еще как!» — послышался на другом конце провода короткий смешок. Голышом по ванной бегала и орала, как сумасшедшая. Попка у нее очень даже ничего, босс. Мы позволили себе ее пару раз ущипнуть. Зря мелочились, надо было отшлепать ее как следует. В следующий раз так и сделаем, босс. Желая отвлечься, я устроился на мягком диване в углу приемной. Плеснул себе коньяка и включил ленту в телефоне. Кто она? Тайная страсть Макара Вишневского. Всплыл самый популярный заголовок, и я поперхнулся. «Иван!» Взревел так, что казалось, еще мгновение, и в моем кабинете треснут стеклопакеты. Дверь приоткрылась. «Что еще, Макар?» Взвился бледный после перенесенного потрясения брат. «Скажи мне, почему ты допустил в сеть новую хрень?» Я с яростью взирал на своего бесполезного сводного брата. «Твою ж мать!» Взглянув на экран моего мобильника, процедил он сквозь зубы и виновато потер подбородок. «Кто она?» «Тайная страсть Макара Вишневского». Гласила стандартная бульварная статейка, состряпанная на скорую руку Алисой и ее помощниками. После расставания с известной телеведущей Алисой Фридман, миллиардер Макар Вишневский катится по наклонной. Отныне его реальность, гангстерские перестрелки, а новая пассия не представляет из себя ничего особенного. Невзрачная любительница богемного шика и пирожных. Вот его очередной выбор, чтобы забыть шикарную Алису Фридман. Дальше шли картинки, на которых незнакомка с зелеными глазами и волосами цвета карамели стояла у барной стойки. Черт, даже на фото цвет ее глаз один в один передавал цвет изумрудного моря за моим окном. В кадр попали те самые пирожные, из-за которых произошло столкновение. Рядом красовалась отшлифованная с помощью фотошопа Алиса Фридман в шикарном платье на фоне телецентра. И можно было бы пропустить этот пост в новостной ленте, да только завсегда-то и сообщество уже успели сделать около 100 репостов и оставить пару десятков едких комментариев, восхваляющих Алису Фридман. Невзрачно, как и столик, у которого стоит. А пирожные-то из новой кофейни. И вправду, любительница богемного шика. Это еще как посмотреть. Может, если ее приодеть, она даст фору Алисе? Хорошенькая, хоть и скромно одета, но чего вы хотите от девушки? Еще и на бюджете, наверное, учится и работает официанткой по вечерам. У новой подружки глаза выразительные, чистые, а глаза, говорят, зеркало души, непорочная душа. Алисе до нее, как до неба. Хм, а она хорошенькая, взъерошив короткие волосы, виновато улыбнулся Иван. Я сверкнул убийственным взглядом в сторону брата и следующий миг схватил его за лацканы пиджака. «Что ты сказал? А ну, повтори!» «Она хорошенькая, Макар!» Задыхаясь от внезапной атаки на его спортивный пиджак, пробормотал Иван. «Ты цвет ее глаз видел? Даже без фотошопа цепляет!» Я зло оттолкнул его в сторону. «Когда эта сучка успела наваять статью и опубликовать ее во всех городских сообществах?» Иван втянул в грудь побольше воздуха. «Я не знаю, когда она все успевает, но...» «Но можно кое-что сделать». «Что?» «Выбить клин клином». «Что значит выбить клин клином?» «Разыскать девчонку». «Для чего?» «Красиво сыграть на публику. Я уже вижу новый заголовок. Влиятельный миллиардер и очаровашка Золушка. История новой любви Макара Вишневского. Народ любит такие сказки. Отшлифуем Золушку в лучших салонах красоты, приоденем и выпустим в свет». Наша репутация тут же восстановится, а Алисе останется лишь кусать локти. Она окажется за бортом. Ей 33, брат. Возраст подпирает, вот она и бесится на пару со своей подружкой вкусной. Это бред. Я уже был женат, и не один раз. А я не встречал еще ни одной девушки, которая бы не нуждалась в деньгах. Сыграет свою роль, вместо Оскара получит гонорар и растворится в закате. Самая глупая идея из всех, которые я от тебя слышал. А мне кажется, идея неплохая. Идея отстой, Иван! Если тебе так хочется устроить новый шок для нашего семейства, то разыщи девчонку и предложи ей себя в роли красивого принца. Я делаю все от меня зависящее, но если ты такой упрямый осел, то попрошу на меня не давить. Иван, наконец, показал зубы. Кстати, звонила мама. Сегодня в 20:00 они с отцом приглашают нас на ужин в ресторан. Мама волнуется по поводу весеннего бала. Надо будет обсудить детали. Я провел рукой по лицу. Весенний бал. Как я мог забыть? Родители каждый год устраивали помпезное мероприятие. И этот февраль не являлся исключением. Весенний бал несколько лет назад придумала моя мачеха Илона, исключительно для того, чтобы привлечь внимание к бизнесу отца. Надо сказать, ей это удалось. Город принял идею весеннего бала с диким восторгом. Илона, хрупкая блондинка с фиалковыми глазами, похожая на Марго Робби, стала достойной парой отцу, полностью заменив мою родную мать. Тот платил ей сторицей, приняв ее сына Ивана со всеми его странностями, как родного. Весенний бал у Вишневских являлся своеобразным толчком к новым знакомствам. Именно здесь брали начало успешные совместные бизнес-проекты. А еще бал — это средоточие искрящегося весельем праздника. Торжественное светское мероприятие, на которое мы приглашали избранных. Дочери известных бизнесменов соперничали друг с другом в экстравагантности нарядов и мечтали обрести свое личное счастье. Бал у Вишневских являлся средоточием богатых мужчин и красивых молодых женщин на выданье. Каждый год Илона выбирала цвет, который станет символом февральского бала. От этого цвета отталкивались приглашенные на бал девушки, выбирая платье. Вход на бал стоил денег, которые шли на благотворительность. Илона сама распоряжалась вырученными от бала средствами, а их после помпезного мероприятия было очень много. Обычно миллионы, жертвуемые состоятельными бизнесменами, отдавали на помощь нуждающимся, и в первую очередь больным детям. Вот куда рвалась Алиса Фридман, мечтая занять место жены Вишневского-старшего и взять под свою власть управление вырученными от мероприятия средствами. Увы, в этом году Алиса в черном списке. Никто из Вишневских не желает видеть в Диком Береге мою продажную бывшую женушку. Как ни крути, а устроить помпезное мероприятие было под силу только Илоне Вишневской, хрупкой фее с фиалковыми глазами. Для меня сие действие было недоступным волшебством и магией. «Ладно, напиши Илоне, что в 20:00 мы будем в ресторане», лениво наливая себе новую порцию коньяка, произнес я. «Постарайся до того времени не напиться». Брат с укором взглянул на меня. «Где ты рос, Иван? В пансионате для благородных девиц?» Я расхохотался и опрокинул в себя коньяк.